Евангелие от Марка. Введение. Евангелия от Матфея, Марка и Луки называются синоптическими, потому что их можно расположить графически в столбцы с параллельным очень похожим материалом. Многие теологи считают, что Евангелие от Марка было написано раньше остальных трех Евангелий. Другие полагают, что первым было написано Евангелие от Матфея. Но у последних нет в расположении стольких доказательств, сколько есть у сторонников Евангелия от Марка. В Евангелии от Марка насчитывается 105 подразделов, из которых 93 встречаются в Евангелии от Матфея и 81 в Евангелии от Луки. В Евангелии от Марка 661 стих, у Матфея 1068 и у Луки 1149. У Матфея мы находим 606 стихов, параллельных 661 стиху из Марка. У Луки содержится 320 из 661 стиха из Евангелия от Марка и половина из этих 320 содержит точно такие же слова, какие мы находим у Марка. Только 24 стиха из Евангелия от Марка не повторяются ни в Евангелии от Матфея, ни в Евангелии от Луки. Оба, и Матфей, и Лука, излагают события в основном в том же порядке, в каком они изложены в Евангелии от Марка. Таким образом, не следует ли заключить, что двое других использовали Евангелие от Марка в качестве основы для написания своих Евангелий? Ранняя христианская церковь свидетельствует также в пользу того, что Евангелие от Марка было написано раньше других. Время написания Евангелия. Считается, что Марк написал свое Евангелие в Риме примерно в 65 году новой эры. Авторство Марка. Это Евангелие является анонимным, так как в нем нигде не упоминается имя автора. Название Евангелия от Марка, однако, совершенно обосновано. Ранние отцы церкви, такие как великомученик Юстин, Тертуллиан, Климент, Ориген и другие, свидетельствуют об авторстве Марка. Марк, или Иоанн Марк, был сыном Марии, сестры Варнавы. Дом Марии служил центром для молитвенных собраний и общения первых верующих. Деяния апостолов 12.12. Марк сопровождал Павла и Варнаву в их первой миссионерской поездке, однако по каким-то причинам Марк оставил их и вернулся домой. Позднее из-за него между Павлом и Варнавою произошла ссора, в результате которой они расстались. Деяния апостолов 15.37-40. Еще позднее мы читаем, что Марк снова соединился с Павлом, став его сотрудником, Филимону 2.4. И Павел дает хорошую рекомендацию Марку в своем послании Колоссянам, 4 глава, 10 стих. И, наконец, находясь в римской тюрьме в ожидании неминуемой смерти, Павел просит Тимофея прийти навестить его и привести к нему Марка, который, по его словам, нужен ему для служения. 2 Тимофею 4.11. Таким образом, Марк полностью искупил свои прошлые проступки. Источники информации. Где черпал Марк информацию относительно жизни и деятельности Господа Иисуса Христа? Вы можете сказать, что он получил эту информацию от Святого Духа. И это будет верно, поскольку все Писание вдохновенно Богом. Но мы знаем, что Бог использовал людей, которые писали о том, что было им известно из их личного опыта. Нам достаточно вспомнить, что говорит Лука в своем Евангелии и в книге «Деяния апостолов» относительно источников информации, давших материал для его работ. «То рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе». Лука 1.3, а также смотрите «Деяния апостолов» 1.1. Полагают, что Лука получил информацию главным образом от Марии, матери Иисуса, из-за его многочисленных упоминаний о ней и о событиях, связанных с ней. Марк, вне всякого сомнения, многое узнал от своей матери, в доме которой проходили собрания ранних христиан. Другим достоверным источником информации был для Марка апостол Петр. Великий рыбак Петр называет Марка «сын мой» 1 Петра 5.13. Считается также, что Марк часто виделся с Петром и получил непосредственную информацию о жизни и делах Иисуса как из проповеди Петра, так и из его воспоминаний, как очевидца тех событий. Марк, возможно, сам практически стал очевидцем событий и жизни Христа благодаря помощи и влиянию Петра. Марк называет Петра по имени в таких отрывках, как, например, стих 37 из 5 главы, стих 11 из 21 главы, стих 7 из 16 главы и так далее. Он рассказывает о слабостях Петра, о которых он, должно быть, услышал от самого апостола, который никогда не сумел забыть того, как он отрекся от своего Господа. Для кого написано Евангелие от Марка? Считают, что Марк написал свое Евангелие в Риме для римлян и для других язычников, и что оно было предназначено главным образом для них, а не для израильтян. В своем Евангелии Марк объясняет различные еврейские обычаи, что было бы излишним, если бы он предназначал его для еврейских читателей. Евангелие написано на греческом языке. Марк пользуется римским методом для измерения и обозначения времени. Марк, в отличие от других авторов Евангелия, использует мало цитат из Ветхого Завета. Главная тема Евангелия от Марка. Мы знаем, что каждый автор Евангелия освещает разные стороны личности Господа Иисуса Христа. Матфей подчеркивает тот факт, что Христос – Царь, Божий помазанник. Лука говорит об Иисусе – Сыне человеческом. Иоанн показывает Христа как Сына Божьего. Образ Христа, переданный Марком, также носит свой особенный характер. Это верный или совершенный слуга Божий. И теологи заявляют, что поскольку Марк рисует Иисуса в своем Евангелии как слугу, он не дает его родословной. Но мы не можем с этим полностью согласиться, так как Иоанн тоже ничего не говорит о родословной Иисуса Христа в своем Евангелии. Цель написания Евангелия. Принято считать, что Марк написал свое Евангелие для римлян и для всех язычников вообще. Отцы церкви поддерживают это. Некоторые полагают, что Марк обобщил все то, что знал апостол Петр о жизни и служении Иисуса из своего личного опыта, как очевидец и участник тех событий. В любом случае, описание Марка отличается от работ авторов других Евангелий, и его Евангелие необходимо, чтобы воссоздать полную картину тех великих и чудных событий. Ключевой стих. Ключевым стихом Евангелия от Марка является, вне всяких сомнений, стих 45 из 10 главы. «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Иисус рисуется здесь как человек, совершающий великие дела. Это Евангелие напоминает нам строки из послания к Филиппийцам 2:6-8, где говорится, что Иисус уничижил Себя Самого, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Возникает мысль, не послужили ли для Марка вдохновением строки из Ветхого Завета, такие как Исаии 52:13, 42:1-7, «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится, положу дух мой на него, и возвестит народам суд». Для Марка, как и для нас, Господь Иисус Христос был и есть совершенный Сын Человеческий и совершенный Слуга Божий.